Признаком и мерой совершенства стяжанной чистоты можно поставить и то, если у нас, когда отдыхаем или разнеживаемся в глубоком сне, не возникает никакого обольстительного образа, или если возникает какой, то не силен бывает возбудить никаких движений похотных. Ибо такое движение, хотя и не вменяется в полную вину в грехе, однако служит верным признаком, что душа еще не достигла совершенства, и показывает, что страсть еще не дочисто исторгнута, когда мечтательные образы успевают производить такого рода наругание. Качество помыслов, которое среди развлечений дня не совсем тщательно охраняется, обнаруживается во время ночного покоя. И потому, когда случилось сказанное наругание, то в этом не сон должен почитать виновным, а не хранение внимания в предшествующее время и видеть всем обнаружение скрывающейся внутри болести, которую ночной час не породил впервые, как не бывшую прежде, а только скрытую во внутренних фибрах души, вывел на поверхность кожи во время подкрепления тела сном, обнаруживая внутренний лихорадочный жар страсти, который сами мы возожгли, питаясь продолжением всего дня недобрыми помыслами. Так и телесные болезни не в то же время порождаются, в какое видимо обнаруживаются, но наживаются в предшествующее тому время, когда кто без осторожности, питаясь всякой вредной для здоровья пищей, собирает в себя болезнеродные соки. Се и сам Бог, Творец и Создатель всего рода человеческого, зная лучше всех природу творения своего, туда направляет врачевание, откуда главным образом исходят причины страстной болести сей, когда говорит: «Всяк иже возрит на жену, кое же вожделеть ее, уже любодействуя с нею в сердце своем». Делая замечание о сладострастии глаз, он не столько их обличает, сколько то внутреннее чувство, которое худо пользуется их услугой в смотрении. Это сердце, больное и уязвленное стрелой похотения, смотрит с вожделением. Благодеяние зрения, дарованное Творцом на добро, обращая по своей страстности на служение худым делам и скрытую в нем самом болезнь сладострастия, изводя в явь по поводу воззрения. Почему и спасительная заповедь предписывается тому, по чьей страстности происходит злое уязвление через зрение, ибо не говорится всяким хранением «блюди очи твои», но всяким хранением «блюди свое сердце». Первым и главным действием хранения чистоты сердца да будет у нас то, чтобы когда по тонкой подсаде дьявольской злокозненности прокрадется в ум наш воспоминание о каком-либо лице женского пола, хотя бы там матери, сестер, родных и даже святых жен, мы как можно скорее спешили изгнать его из наших мыслей, дабы, если долго промедлим в таких помышлениях, враг наш, обольститель, от этих жен не перевел незаметно ума нашего и к таким, через которых мог бы всеять душевредные мысли. Почему, стараясь исполнить заповедь всяцем хранением «блюди свое сердце», мы должны по первоначальному Божию повелению заботливо блюсти ядоносную главу змея, то есть начатки злых помышлений, через которые дьявол покушается вползти в нашу душу, чтобы, если глава его по нашему небрежению проникнет в наше сердце, не вползло туда и все тело, то есть не породилось из нечистых помышлений и согласия на греховное услаждение. Когда же враг будет впущен внутрь, то, пленив душу, всеконечно убьет ее ядовитым угрызением своим. Возникающих на земле наших грешников, то есть плотские чувства, также должны мы избивать во утре их рождения и разбивать о камень сынов Вавилона, пока еще они младенцы. Ибо если не будут они избиты, пока еще нежны и слабы, то выросши по нашему потворству, они с большой силой восстанут на нас и или погубят нас, или если и будут побеждены, то, конечно, не без больших воздыханий и трудов. Ибо когда крепкий, то есть дух наш, вооружився хранит дом свой, то есть охраняет покой сердца нашего страхом Божиим, тогда в мире суть имения Его, то есть плоды трудов Его и добродетели, долгим временем стяжаны. Когда же крепльший Его нашед победит Его, то есть дьявол через согласие с внушенными от Него помыслами, тогда все оружие Его возьмет на неже упова, то есть памятование Писаний или страх Божий, и корысть Его раздаст, то есть навыки в добродетелях развеет всякими противоположными им пороками. «Сия есть, — говорит святой Павел, — воля Божия, святость ваша». И чтобы не оставить в нас сомнений или темного непонимания, что именно называет он святостью, правду ли, или любовь, или смирение, или терпение, ибо всеми сими добродетелями приобретается святость, он далее прямо обозначает, что, собственно, хотел назвать святостью. «Сия есть воля Божия, святость ваша. Храните себе самих от блуда, и ведите, кому жду от вас свой сосуд стяжевати во святыне и чести, а не в страсти похотней, якоже и языцы, не ведущие Бога». Смотри, какими похвалами превозносит он целомудрие, называя его честью сосуда, то есть тела нашего, и святыни. Следовательно, напротив, кто пребывает в страсти похотной, тот находится в состоянии бесчестия и нечистоты и живет чуждо святости. Немного ниже святой Павел еще прибавляет, опять называя целомудрие святостью. «Не призва бы нас Бог на нечистоту, но во святость. Тем же убо отметая, презирая сие, не человека отметает, но Бога, давшего Духа Своего Святаго в вас». Ненарушимую силу и важность придал он сей заповеди своей, когда сказал, что кто отметает сие, то есть то, что я сказал, тот не человека презирает, то есть меня, заповедующего сие, но Бога, во мне говорящего, который Духу Своему Святому назначил в обиталище сердце наше. Видишь ли, какими в простых словах похвалами превознес он сию добродетель? Во-первых, ей, собственно, приписывает святость. Потом утверждает, что ею сосуд тела нашего освобождается от всякой нечистоты. В-третьих, что, извергши срамную нечистоту, сосуд сей будет пребывать в чести, как святыня. Наконец, что есть самое высшее ее преимущество, что через нее обитателем сердца нашего будет Дух Святой. Приведу и другое подобное сему свидетельство того же апостола. Пиша к евреям, он говорит: «Мир имейте со всеми и святыню, ея же кроме, никто же узрит Господа». И здесь также он ясно утверждает, что без святости, которую обыкновенно называет непорочностью и чистотой души и тела, совершенно невозможно видеть Бога. Чем выше и небеснее есть достоинство целомудрия, тем сильнейшее вызывает оно наветы вражеские. Почему тем усиленнее должны мы соблюдать не только воздержание тела, но и сокрушение сердца с непрестанными молитвенными воздыханиями, чтобы печь плоти нашей, которую царь Вавилонский непрестанно покушается поджечь поджожками плотских подсад, непрестанно же угашать и охлаждать нисходящую в сердца наши росою Духа Святого. Такое настроение можно нам удерживать постоянно, если будем всегда помнить, что Бог есть ночной и дневной зритель и знатель не только тайных дел наших, но и всех помышлений, и веровать, что мы имеем дать Ему ответ за все, что вращается в нашем сердце, как за все дела и поступки, чтобы даже во время сна нечистые грезы не оскверняли нас. Для этого всегда надобно держать равномерно умеренный пост. Ибо кто нарушит разумную меру строгости в воздержании пищи, тот потом непременно зайдет и за должную меру послабления себя всем. С изменением же меры подкрепления себя пищей неизбежно должно изменяться и качество нашей чистоты.